Глава 9. Не знаю, почему мой новый компаньон решил, что его шефство предполагает жизнь под одной крышей, но после тяжелой ночи, проведенной в подвалах церкви, Александр буквально ко мне прилип. Открывая глаза по утрам, я не знал, что он выкинул на этот раз. Проснувшись несколько дней назад, я обнаружил, что все газовые рожки пропали. На их месте появились канделябры, подсвечники, бутылки от вина, в узкие горла которых были вставлены оплывшие свечи. Александр сказал, что не переносит резкого света. Мне пришлось смириться. К тому же вырванных из стен газовых рожков я так и не нашел. Мой дом преображался. На столах появлялись цветы в невесть откуда взявшихся вазах. На полу в прихожей теперь лежал ковер. По утрам из кухни доносились аппетитные запахи, а по вечерам в гостиной разжигался камин, возле которого Александр полюбил читать. Мне начинало казаться, что это я гость, а он гостеприимный хозяин. «Доброе утро, дорогуша!» — пропел Александр, когда я замер на пороге кухни. «Ты совсем заспался. Смотри, я приготовил кроки монсьер». «Тебе не нужен сон?» — устало спросил я, усаживаясь за стол. «Уже нет. То есть я могу сделать вид, что сплю, но тьма давно выпустила меня из объятий». «Тьма?» «Тебе еще так много предстоит узнать о моей сущности». Александр поставил передо мной тарелку. «Вампиры спят днем, это обязательно. Так я думал до тех пор, пока мне не исполнилось... Господь свидетель, понятия не имею, сколько мне было лет». «Обязательно?» — переспросил я, втайне наслаждаясь вкусом приготовленного завтрака. «Как только первые лучи солнца окрашивали горизонт, неведомая сила влекла меня в мрачное убежище, где я забывался мертвым сном. Сопротивляться этому не может ни один вампир». «Однако теперь ты не спишь днем». «Похоже, я настолько стар, что тьма смилостивилась надо мной. К тому же солнце больше не обжигает меня. Но только зимнее английское солнце, бледное и едва живое. И именно в это время ты приезжаешь в Нейквилл». «А ты не такой идиот, как мне казалось». «Об этом мне рассказала Мари». Скривившись, я отодвинул тарелку и провел ладонью по всклокоченным после сна волосам. «И, кстати, Мари думает, что это ты растерзал тех бедняк». «Она склонна приписывать мне все грехи этого мира». «Смерть ее отца в том числе». Александр изменился в лице, схватил пустую тарелку и запустил ее в стену. Вскочив, я крикнул: «Какого черта?» «Не говори о том, в чем ничего не смыслишь», — прошипел Александр. «Эдуард, я бы никогда... Идиоты!» Он вихрем выскочил из кухни, предоставив мне возможность насладиться сбором осколков в тишине и покое. Впрочем, вскоре он вернулся. В его руках был пышный букет роз, завернутый в газету. «Где ты...» «Пойдем». Тон его не предвещал ничего хорошего. «Куда?» «Ты от рождения такой медлительный или переболел чем-то?» Гадко улыбаясь, спросил Александр. «Мне нужно переодеться». «Ты уже разгуливал по улице в рваной пижаме». «Откуда? Тебе Мора рассказала?» Я густо покраснел. «Конечно, рассказала, мы ведь вместе работаем». «Шевелись, церковный мальчик, мое терпение не бесконечно». «В твоем распоряжении вечность, а ты постоянно торопишься», — проворчал я, протискиваясь мимо него. «Вечность?» От него пахнуло тленом. «Что ты знаешь о вечности?» Глаза Александра потухли, словно кто-то выключил газовый рожок, подсвечивавший их. Он выглядел... несчастным. «Шевелись», — буркнул Александр, снова принимая вызывающий вид. Не знаю, почему я никогда не ввязывался в споры с ним. Должно быть, понимал, что победителем мне не выйти. Было куда проще молча сносить словесные тычки из-за трещины, покорно следуя за лордом Томеску, чем ввязываться в бесконечную ссору, которая могла закончиться чем угодно, даже моей не совсем случайной смертью. Мы вышли на улицу и направились к церкви. Я запахнул пальто и спрятал руки в карманы. Плащ Александра же развевался на ветру, и он, казалось, совсем не чувствовал осеннего холода. «Ты и зимой не застегиваешь одежду?» — спросил я. «Только для вида. Мне не страшны морозы». «А жара?» «Тоже, но яркое солнце губительно. В теплых странах я выхожу на улицу только ночью». «Где ты бывал?» «Думаю, везде. Или почти везде». Александр пожал плечами. «И всюду видел лишь тоску, человеческие страдания и грязь». «Возможно, ты не знал, куда смотреть?» «Что ты имеешь в виду?» Александр прищурился. «Впервые за все эти дни я его чем-то заинтересовал. Намного легче увидеть несовершенство нашего мира, но если приложить усилия, если открыть сердце...» «Ах, я думал, ты скажешь что-то умное, а это всего лишь очередная проповедь». Он отмахнулся и разочарованно фыркнул. «Ты презираешь мою религию?» «Любую религию, дорогуша. Посмотри на меня, я труп, мясо на уставших костях, что вынуждено скитаться по свету. Если бы ваши боги существовали, допустили бы они это? Или это они прокляли меня? Тогда у меня всего один вопрос. За что? Я был славным мальчиком. Моя матушка могла бы подтвердить, будь она жива». Но за этими насмешливыми речами я слышал боль. Горечь сочилась из слов Александра, заставляя меня задуматься о том, что смешливый шут на самом деле ранен, и рана эта очень глубока. Вечности не хватит, чтобы залечить ее. «Ты посмел меня жалеть?» Вздрогнув, я замотал головой. «Пустишь слезу, я тебя поколочу», — пригрозил Александр. «Я не собирался». «Пойдем, церковный мальчик, не трать свои жалкие силы на возмущение». Вскоре я догадался, куда направляется Александр. К увитому уже мертвым плещом склепу. «Сестра Лидия говорила, что мне не следует приближаться к вашей семье», — вдруг вспомнил я. «Девочка до последнего надеялась, что тебе удастся увильнуть от необходимости охотиться на чудовищ». «Девочка», — хмыкнул я. «В моей памяти она навсегда останется круглощекой и полной сил девчонкой. Знаешь, что самое ужасное в жизни почти бессмертной твари?» — вдруг спросил Александр. «Я вижу, как вы увядаете. Как меркнут ваши глаза, как нежная кожа покрывается морщинами и утрачивает упругость, как ваши руки слабеют и начинают дрожать. Но есть кое-что еще более жуткое». Александр повернулся и приложил ладонь к моей груди. «Ваши души не стареют. Я вынужден наблюдать за тем, как на моих глазах умирают дети». Слезы навернулись на глаза, в носу защипало. Я попытался скрыть это, но Александр, вопреки обыкновению, не стал подтрунивать надо мной, лишь протянул надушенный платок. «Здесь лежит мой брат», — сказал он, когда я совладал с собой. «Конечно, мы появились не из одной утробы. Я намного старше. Но как только крошечный синюшный комочек оказался в руках доктора, я сразу понял. Родилась моя родственная душа. Как я любил его. Одному Богу известно, на что я был готов ради Эдуарда». «Полагаю, он отвечал тебе взаимностью?» «Конечно. Он всегда смотрел на меня полными обожания глазами, особенно в детстве. Вместе мы перешли от сказок к серьезной литературе, от коротких штанишек к элегантным костюмам, от юношеских прыщей к первой щетине». Александр вздохнул. «Воистину, он был моим сердцем, вынутым из груди и обретшим человеческий вид». Мы замолчали. Помня о его спонтанных вспышках гнева, я не смел ничего спрашивать. «Его погубила любовь». Александр положил цветы на ступени склепа и поспешно отошел. «Ты не войдешь?» «Никогда не захожу туда». Он брезгливо поморщился. «Разложение, трупная вонь. Сколько бы лет ни прошло, она не выветривается. Не хочу чувствовать, как мой брат...» Он отвернулся. «Каково ему?» — вдруг подумал я. «Больно», — словно прочитав мои мысли, ответил Александр. «Еще больнее от того, что Мария искренне считает, будто это я виновен в его смерти. Я бы никогда...» Развернувшись на каблуках, Александр кинулся ко мне, схватил меня за грудки и заглянул в глаза. «Я бы никогда не причинил ему вреда!» «Я верю». Голос мой был мягок и исполнен искреннего понимания. «Клянешься?» «Клянусь Господом», — ответил я без промедления. Каким бы взбалмошным ни казался порой Александр, когда речь шла о его брате, он становился совсем другим. «Когда он вошел в пору юности, мы поклялись друг другу кое в чем». Александр отпустил меня и отступил на несколько шагов. «С моей стороны это было ужасно эгоистично, но я не мог иначе. Эдуард, он был моим светом, солнцем, которого я не видел много лет». «Нет нужды оправдываться», — мягко сказал я. «Мари права», — вдруг выпалил Александр. «Я не убивал Эдуарда, но вина все равно лежит на мне». «Как это возможно?» «Когда мой брат достиг лучшего возраста, расцвел, возмужал, из нескладного юнца превратился в стройного юношу, мы спрятались в саду и долго говорили. Тогда он вдруг пообещал мне, что будет рядом всегда. А я, глупец, не удовлетворился обещанием и вынудил его дать клятву рода и скрепить ее кровью». Я слушал молча, старался даже не дышать, чтобы не спугнуть это неожиданное откровение. «В свой 23-й день рождения он должен был принять мой темный дар». «О, Боже!» — непроизвольно вырвалось у меня. «Теперь ты представляешь, насколько я эгоистичен, насколько не желал отпускать его. Я был готов отравить его этим ядом». Сокрушенно качая головой, Александр принялся ходить туда-сюда перед склепом, заламывая руки. «Что же случилось потом?» — осторожно спросил я, плотнее запахивая пальто. «Случилась Эмма», — выпалил Александр. «Он влюбился». «Любовь! Только подумай! О, как я ее ненавидел! Эти удивительные глаза, нежная кожа, кудри, будь они прокляты! Она была красива. Да, я признаю. А что еще нужно едва оперившемуся юнцу? Эдуард пропал, едва взглянув на нее. А я сходил с ума от злости». Лицо его исказило мука, глаза потемнели, совсем как в подвале церкви. Даже спустя столько лет его гнев не угас, он сквозил в каждом произнесенном слове. «Стоит ли говорить, что в назначенный день он не явился? Уехал с ней, сбежал, а после писал письма с извинениями. Видите ли, ему жаль, что все так вышло». Александр раздраженно закатил глаза. «Я никогда не винил тебя в этом, идиот! Слышишь меня?» Он ударил по двери склепа, и та жалобно заскрипела. «Мне стоило немалого труда разыскать его. Глупец решил, что я являюсь за ним, ведомой жаждой мести. Что он знал о любви, этот глупый ребенок? Даже тогда я не собирался причинять вред ни ему, ни его семье. Мне лишь хотелось снова оказаться рядом, погреться о тепло его души, вдоволь понянчиться с племянниками. Но я оказался нежеланным гостем. Они терпели меня несколько недель, а после я понял, что мое присутствие держит в страхе и Эдуарда, и его молодую жену». «Он рассказал ей, кто ты?» «Конечно. И ведь я даже не отчитал его за это, а следовало бы. Мою тайну Томеску хранили поколениями, а в благодарность я оберегал их, поддерживал деньгами, отреставрировал наш фамильный замок в проклятых горах. Пустое. Словно лишившись последних сил, Александр опустился на каменные ступени склепа и спрятал лицо в ладонях. Решив послушать сердце, я присел рядом и неловко приобнял его за плечи. «Не смей жалеть меня, церковная мышь!» — прошипел он. «Мне просто холодно. Я решил погреться. Думаю, Александр прекрасно все понял, но предпочел сделать вид, что верит мне. Он стянул с себя черный шарф и обмотал им мою шею и лицо до самого носа. «Он итальянский. Потеряешь, перегрызу тебе горло!» — пообещал Александр. «Должно быть, ты хочешь узнать финал этой дурацкой истории». «Только если этого хочешь ты». «Не хочу», — фыркнул Александр, но продолжил. «Сам факт моего существования стал для Эдуарда мучением. Ему казалось, что, появляясь на пороге, я напоминаю ему о клятве. А ведь я ни разу тебя не упрекнул, ты, мертвый идиот!» Александр снова стукнул кулаком по двери. В конце концов, он запугал себя настолько, что в один из моих визитов просто принял яд. «Что?» Я вскрикнул так громко, что сидевшая над нами птица испуганно вспорхнула. Я должен был догадаться. В тот вечер он говорил странные вещи, уповал на скоротечность жизни, а в конце разрыдался и сказал, что всегда боялся стать таким, как я, одиноким бессмертным скитальцем. Вспылив, я покинул поместье и долго бродил по спящему городу, а когда вернулся... Александр вздохнул. Тут же почувствовал прогорклый запах яда. Не помню, как оказался в его спальне. К тому моменту жизнь едва теплилась в обмякшем теле. Спасти его я мог лишь одним способом. Александр снова вздохнул. Я вспорол вену, попытался залить свою кровь в его рот, но было поздно. Эдуард скончался на моих руках. «Мари утверждает, что видела, как ты убил его», — признался я. «Даже слова не стану тратить на то, чтобы разубедить ее. Скажу лишь «ха-ха-ха». «Почему ты не сказал брату, что не потребуешь от него исполнения обещания?» «Не пришлось к слову». «Александр». «Что? Я был приветлив, обаятелен, не спускал с рук детей и даже улыбался его жене, укравшей у меня из-под носа тщательно оберегаемое сокровище. Мне казалось, все очевидно». Он вдруг посерьезнел. «Только подумай, я так любил брата, а он считал, что я способен убить его и обратить против воли. Когда я приезжал, Эдуард не находил себе места. Он выглядел больным, он так меня боялся. Насколько чудовищен я был в его глазах!» «В этом нет твоей вины». «Как унизительно было придумывать поводы, чтобы навестить его! Повезло, что в этих краях бушуют гули!» Александр вдруг вскочил, схватил букет, который принес, и рявкнул, глядя на запертую дверь склепа. «И цветов ты не заслужил, жалкий, трусливый сукин сын!» Выкрикивая каждое оскорбление, Александр хлестал дверь букетом. Ветер подхватывал лепестки и уносил их, а я, усыпанный ошметками роз, сидел с открытым ртом, не зная, как себя вести. Опустошенный, Александр подошел к склепу и прижался лбом к каменной стене. Газеты, в которые были заботливо завернуты цветы, теперь валялись у его ног. «Я могу помочь?» — нерешительно спросил я, продолжая сидеть на холодных ступенях. «Попроси своего приятеля вернуть мне брата. Говорят, мальчишек в белых воротничках он слушает охотнее, чем проклятых ночных тварей», — огрызнулся Александр. «Я помолюсь за его душу». «Да, это очень поможет». «Не вини себя». «Уже слышал». «Ты правда не виноват в его смерти». «Я запугал его до такой степени, что он убил себя», — завопил Александр. «Признаться, после нашей первой встречи я тоже чувствовал себя весьма странно. — сказал я, проигнорировав вспышку его гнева. «Это твоя природа», — неожиданно спокойно пояснил Александр. «Когда рядом хищник, жертва чувствует это, и не имеет значения, видит она его или нет. Это часть моего проклятия». «Не может быть», — засомневался я. «Не заставляй меня думать, что ты такой же скудоумный, как отпрыски Эммы». Не успел я и глазом моргнуть, как Александр оказался за моей спиной. Он схватил меня за горло ледяной рукой, а спустя мгновение я ощутил боль и ужас. «Видишь? А ведь я почти ничего не сделал, только прикусил кожу. Твое сердце вот-вот выпрыгнет из груди, церковный мальчик. Находясь рядом со мной, люди понимают, в любой момент я могу их убить. И это приводит ваши души и тела в смятение. Ты схватил меня за горло!» Вырвавшись, я стер выступившую кровь и рассерженно уставился на Александра. «И ты тут же поверил, что я хочу выпить тебя. Ты вампир. Именно это я и сказал. Ты невыносим. А ты скучен, как грязь под ногтями», — фыркнул Александр. «Могильный мох мне интересен больше, чем твоя убогая личность». «Но именно к этой убогой личности ты прибился и не даешь ей прохода», — не выдержал я. «Прибился? Тебе напомнить, что Нейквилл кишит гулями? Напомнить, как ты едва не обмочил штаны, когда одна из тварей ворвалась в твой дом?» «Я вовсе не...» «Помогите!» — тонким голоском завопил Александр. «За мной гонится чудовище!» «Прекрати!» «Ах, я вот-вот лишусь чувств! Где же мой спаситель?» «Если на то пошло, спасла меня Мора, а не ты!» — выпалил я. «Мора, которую привел я!» Александр усмехнулся. «Старик Паскаль заставил меня следить за тобой. Не будь меня рядом, ты бы давно...» «Следить? Выходит, все твои слова о дружбе тоже были ложью?» «Как предсказуемо!» Мне показалось, что Александр стушевался, но спустя мгновение он заявил. «Мне незачем заводить с тобой дружбу». «Ты прав. Совершенно незачем. Потому сделай милость. Убирайся из моего дома». «Чтобы ты сбежал? Я не так глуп. Тебе придется стать охотником, церковный мальчик, хочешь ты этого или нет. Хотя всегда есть твой младший брат. Только попробуйте втянуть в это Оскара». Сам того не ожидая, я вышел из себя. «Мой брат не заслужил такой судьбы». «Тогда тебе придется постараться. Я очень строгий учитель». Настроение Александра менялось каждое мгновение. Я не успевал за ним. Совсем недавно он едва сдерживал слезы, затем кипел гневом, а после превратился в невыносимого, заносчивого. Теперь же он был совершенно спокоен. Буря сменилась полным штилем. «Ты готов?» — спросил он, глядя на меня так, словно я был пустым местом. «Готов», — буркнул я. «Тогда пойдем. Под церковью отец Паскаль хранит уйму интересных вещей. Ты не видел даже малой части». «И не горю желанием увидеть». «Ныть будешь дома. Я не собираюсь слушать это». «И повторю. Если потеряешь шарф, я перегрызу тебе горло». Александр не соврал. В деревянных ящиках я обнаружил вещи, о предназначении которых мог лишь догадываться. Колбы, наполненные странными жидкостями, деревянные и металлические колья, арбалеты разных видов, от примитивных до оснащенных хитрыми механизмами, ускоряющими перезарядку. Топоры, луки и... «Боже, это огнестрельное оружие!» — выпалил я, заглянув в открытый Александром ящик. «А ты думал, что мы бросаемся на монстров, вооруженные лишь ножами?» — насмешливо спросил он. «Где вы все это достали?» «Тебе дать адрес нашего поставщика?» «Наставник из тебя скверный. Будь ты хоть немного менее саркастичным, Мои навыки мы обсудим позже. А что касается тебя...» Александр окинул меня цепким взглядом. «Ты хилый, медлительный и неуклюжий. Если не научишься соображать и двигаться быстрее, на первой же охоте тебя сожрут. Всем приходится с чего-то начинать». Его слова меня задели. «Не всем. Дети охотников обучаются с довольно раннего возраста, а к зрелости уже способны защитить себя. Если бы твой отец не решил, что имеет право скрывать вас...» «Где это зафиксировано?» — раздраженно спросил я. «Есть какой-то документ? Договор, подписанный кровью?» «О чем ты?» «Об охотниках. О том, что они обязаны отдавать своих детей в эту организацию». «Не организацию. Мы называем себя обществом. Дорогуша, охотники — люди чести». Александр усмехнулся. «Их слово стоит гораздо больше, чем жалкий росчерк на бумаге». «Ну да, конечно». «Надо же, церковный мальчик показывает зубки». Он раскатисто рассмеялся. «А как быть с моей службой в церкви? Я ведь священник». «Забудь об этом. Сегодня священник, завтра нет. Не имеет значения. К тому же католики довольно снисходительны к тем, кто запятнал свой белый воротничок». Заметив мое возмущение, Александр добавил. «Если хочешь, можешь попросить отца Паскаля отправить бумагу в Рим. Это успокоит твою душу». «Нет, я хочу оставаться священником». «Зачем? Ты чувствуешь себя увереннее, когда на тебе этот ошейник?» «Богохульник», — прошипел я. «Меня называли и хуже». «Не сомневаюсь». Продолжая переругиваться, мы взяли оружие и отправились в подлесок за церковным кладбищем, где Александр вручил мне револьвер. «Пожалуй, с ним справится даже такой неуклюжий недотёпа». «Замолкни», — прошипел я, сжав рукоять. «О нет, только не этот убийственный взгляд церковной мыши!» Александр прыснул. Он собирал разбросанные металлические банки со следами от пуль и расставлял их на украденной из церкви скамье. Похоже, охотники давно облюбовали это место и сделали из него стрельбище. «Ненавижу насилие», — признался я, разглядывая револьвер. «Это никого не волнует», — откликнулся Александр. «Ты слишком дерзко говоришь с вооруженным человеком». «И что ты сделаешь? Выстрелишь?» Александр пожал плечами. «Попробуй, церковный мальчик, но сперва попади хотя бы в банку». Александр исчез и тут же появился за моей спиной. Я услышал хищную насмешку в его словах. «Я готов увидеть, как ты облажаешься». Через несколько мучительных часов мы вернулись в подвалы церкви. Я раздраженно сбросил пальто и сел на рассохшийся стул. «Если тебе станет от этого легче, ты выглядел не таким уж и жалким». Сдержав порыв, я ничего не ответил Александру и продолжил сверлить взглядом пол. Не таким уж и жалким. Я был ужасен. Не лучше, чем когда читал проповедь. Звуки выстрелов пугали меня. Я вздрагивал каждый раз, когда нажимал на спусковой крючок. Попал ли я в мишень? Пару раз. Случайно. «Не заставляй меня делать вид, что я хочу поддержать тебя». Александр попытался взъерошить мои волосы, но я резко ударил его по руке. «Оставь меня в покое!» Я поздно заметил Мору и Марии, застывших у лестницы. Судя по их лицам, они стали невольными свидетелями перепалки. «Простите», — бросил я. «Если хочешь, можешь пойти с нами», — как ни в чем не бывало, предложила Мора. «Кажется, мне удалось найти вход в убежище гулей». «А меня ты не зовешь?» — спросил Александр. «Ты снова испачкаешь одежду, и мне придется неделю выслушивать твое нытье». «Брось, я не так уж и плох в роли напарника». «Особенно, когда притворяешься мертвым». «Притворяется что?» Я насторожился. «О, это его любимый трюк». Мора бросила на пол грязный мешок и устало присела на ступеньку. «Существует множество тварей, которые не прочь поживиться падалью, и тогда...» «Я падаю на землю и жду, пока мой тонкий аромат привлечет их», — закончил Александр. «Боже!» — пробормотал я. «Я бы на это посмотрела», — заявила Мари. «Признайся, ты просто хочешь увидеть меня мертвым». Губы Александра изогнулись в мефистофельской улыбке. «Гули!» — напомнила Мора. «Доставай карту, я покажу, где они вырыли новые тоннели». В обсуждениях плана я не участвовал. Предпочел сделать вид, что все это меня не касается. Мари же, напротив, проявляла живой интерес и не отходила от Моры ни на шаг. «И долго ты будешь там стоять?» Александр поднял голову от карты и уставился на меня. «Если надеешься, что пачкать руки тебе не придется, вынужден тебя огорчить». «Они не готовы», — вмешалась Мора. «А когда они будут готовы? Сколько лет нам ждать? Допустим, у меня впереди целая вечность, а вот у тебя...» «Я не хочу лишиться головы из-за необходимости следить за этими двумя». «Хочу пойти», — заявила Мари. «Если я буду отсиживаться здесь, пока ты рискуешь жизнью, охотника из меня не получится». «А меня ты намеренно игнорируешь», — поинтересовался Александр. «Аллан?» Мора повернулась ко мне. «Ты не лишишься чувств при виде гуля? Мы постараемся сделать все тихо, но если потревожим гнездо, придется стрелять». Проглотив кислую слюну, я вяло кивнул. «Хорошо». «Он ужасно стреляет», — ввернул Александр. «Не смей доверять ему ничего сложнее револьвера. Хотя он и его схватит за ствол, а не за рукоять». «Предлагаешь вооружить его палкой?» — раздраженно спросила Мора. «Когда он подстрелит кого-то из нас, не говори, что я тебя не предупреждал». Александр безразлично пожал плечами. Страха почему-то не было. Мне казалось, что говорят они вовсе не обо мне, а о каком-то другом Алане, и это ему не посчастливилось родиться в семье человека, чьи предки имели неосторожность заключить странный договор с еще более странным обществом. «Я возьму винтовку», — заявила Мария. «Милая, отдача собьет тебя с ног», — мягко сказала Мора. «К тому же в тоннелях слишком мало места. Если на нас нападут...» «То, скорее всего, убьют, потому что тоннели — территория гулей, и они знают в них каждый уголок». «Прекрати заканчивать за меня фразы!» Мора ударила ладонью по крышке ящика, на котором они разложили карту Нейквилла. «Предлагаю поступить иначе». Александр выпрямился и обвел нас взглядом. «Я проползу по тоннелям и разолью керосин. Вам останется лишь поджечь фитиль». «Ты справишься?» Мора прищурилась. «Я силен и прекрасно вижу в темноте, а вы будете мне только мешать». «Самоуверенный ублюдок!» «За это ты меня и любишь?» Мора пихнула Александра кулаком в плечо, и я вдруг понял, что, несмотря на напускную неприязнь, этих двоих связывает что-то вроде дружбы. «Все согласны с планом?» — спросила Мора. Я не был согласен, но все равно кивнул.